Валерий Медведев. Капитан «Соври голова». Семь рассказов из жизни Дмитрия Колчанова. Издательство «Молодая гвардия», Москва, 1983 год. Читает Николай Козий. Как капитан «Соври голова» чуть не влюбился? Или некрасивая девчонка? Дима Колчанов, он же капитан «Соври голова», он же, сокращенно, капитан «Сого», снял с гвоздя боксерские перчатки, которые он взял у одного начинающего боксера, потом химическим карандашом нарисовал себе небольшой синяк под глазом и на совсем здоровый лоб крестом налепил лейкопластырь. И в таком устрашающем виде он смело и почти что бесстрашно вышел на улицу и направился на поиски подавляющей компании. Обычно он избегал этих встреч, но сегодня он сам шел им навстречу. Всю их ораву он обнаружил возле кинотеатра. Борис Смирнов брякал на гитаре и пел, а Степан Комаров что-то подпевал ему. Колчанов приблизился к ним, ну, просто нахально и совсем вплотную. Боксерские перчатки грозно висели у него на плече, светился пластырь на лбу, синяк синел под глазом. «Что это такое? В чем дело?» «Ой, мама, я боюсь», — сказал Комаров. «Капитан Сого — чемпион мира в весе ни пуха ни пера», — засмеялся Смирнов. Колчанов стоял прямо, хотя ноги от страха у него подламывались. Это так озадачило подавляющих, что они даже не сразу начали его подавлять, а сначала допели свою песенку. «Ваше нам, — сказал Комаров, обращаясь к Колчанову, — а наше не вам». Начиналось обычное подавление личности, от которого Колчанов чаще всего спасался бегством, но на этот раз он стоял, хотя ноги его сами по себе так и норовили сорваться с места. «Что-то я тебя давно не вижу, — сказал Комаров. — Где ты пропадаешь?» «В боксерской школе пропадает», — сказал Смирнов. «Там и пропадает», — поддержал его Молчунов Виктор. «Уж начал пропадать. Видишь, сколько ему синяков поставили?» Комаров противно засмеялся. Колчанов смело промолчал. «А как собак стригут, знаешь?» — спросил его с издевкой Борис Смирнов. Подавляющие всегда задавали Колчанову при встрече какие-то дурацкие вопросы. «Ножницами», — нахально ответил Колчанов. «Ножницами», — засмеялся Витька Молчунов. «Собак стригут так, за хвост и об забор. Жалко, что у тебя нет хвоста, чтобы я тебе показал, как стригут собак». Колчанов снова смело промолчал. «Отпрыгни», — сказал Комаров. «Что-то ты долго стоишь на одном месте. Застоялся, наверное». Колчанов подпрыгнул. В карманах у него зазвенела мелочь. «Выгружай», — приказал Комаров, как всегда. «Смирнов, помоги». «Ты чего не выгружаешь?» — удивился Комаров. «А вы чего не выгружаете?» — спросил Комаров Смирнова и Молчунова Виктора. «Ведь ударит», — сказал Смирнов. «Не ударю», — сказал Колчанов. «С меня расписку взяли, что я не буду бить не боксеров». «Кто взял?» «Тренер по боксу в крылышках. Там открытые соревнования были. Выходи и боксируй кто хочешь, с кем хочешь». Я вышел, нокаутировал чемпиона Москвы среди мальчиков, мне сразу третий разряд. И с меня расписку, чтобы зря не дрался. Не сдержу слова, дисквалифицируют. «Вот дает», — сказал Комаров. Молчунов и Смирнов выгребли из карманов Колчанова всю мелочь.